«Вы, как всегда, правы», — подтвердил Рошаль. «Шаттак требовал от меня, чтобы как можно больше гайдарцев не покинули Атар. Впрочем, и без моего влияния на Саутара тот делал все, чтобы Шаттак остался доволен. Поверьте, к появлению в главе князя проекта «Парящий Рихар» я не имел никакого отношения. Между прочим, единственный раз, когда я не смог бы его от чего-то отговорить, даже если бы захотел, — это проект «Парящий Рихар». Мы все служим своей стране, мастер Сварог. Но когда вдруг понимаешь, что ее правители и политики ничуть не лучше властителей и политиканов других стран, ой, только не говорите, что вы спасали бы гайдарский народ, если б не неожиданное упрямство Саутара. И не собирался. Удивился Гор-Рошаль. С чего вы взяли? Я решил спасать самого себя. Махануть на Рихаре с сундуком древних предметов. Получалось, князь готовил Рихар для меня, думая, что готовит для себя. И Олис думал то же самое, что Рошаль, только подставляя себя на место охранителя, — подумал Сварог, — в результате улетели оба, ну и я в придачу. Первоначально вы задумывали бегство в Гедернию? Да, верно. Но я, признаюсь, колебался, не зная, что предпочесть. Родной Шаттак, но заведомо более слабый и потому с незавидными шансами на Грамотар или Гедернию, сильную, но чужую, для которой я навсегда останусь, если сразу не расстреляют, чужаком. И тут подвернулся такой случай. Ко мне в руки попадает Тагорт. Перебраться на непотопляемые блуждающие острова с сундуком древних предметов заманчиво, не правда ли? Про Гедернию и Шаттак я тут же забыл. Но если уж расставлять все точки, следовало бы поговорить с мастером-охранителем о происшествии в дырявой бочке. Может быть, он замалчивает какие-то сведения и о том взрыве? Но Сварог спросил пока о другом. Не разуверились еще в островах и Тагортах? Рошаль лишь задумчиво пожал плечами. Следующие 3 дня плавания прошли на удивление спокойно. Ну, то есть спокойно в том только смысле, что волнение океана на борту практически не ощущалось. Да, легкое, убаюкивающее покачивание, не вызывающее приступов морской болезни даже у лиц сугубо сухопутных. Адмирал Фраст, а ныне серебряный удар, бодро разрезая форштевни мутные, увенчанные белыми шапками волны, забираясь на волны побольше, скатываясь с их склонов, уносил захватчиков прочь от эпицентра катастрофы со скоростью узлов в 30-35. Напрягший извилины, король Сварог I вспомнил, что такое узел и как на глазок определить скорость корабля. — А вы думали, мы только стрелять да карать миловать могем? Дудки! Небо постоянно было затянуто серыми облаками, не поймешь, утро сейчас или вечер. Однако никаких прочих неприятных последствий всепланетной катастрофы не ощущалось. Словно не трясло Демирею, поглощающую один континент и в родовых муках извергающую из своего чрева другой. Не замечали вахтенные, наблюдающие ни кораблей на горизонте, ни морских чудовищ в глубинах океана. Лепота и оздоровительная морская прогулка получались, прав слово. И Сварога это, с одной стороны, настораживало. Такого везения просто-напросто в природе не бывает. Хотелось даже сломать и бросить за борт что-нибудь из корабельного инвентаря в полном соответствии с древним морским суеверием, о котором он вычитал не то у Джека Лондона, не то у Виктора Конецкого. С другой, впрочем, стороны новоиспеченный командир броненосца радовался временной передышке и все трое суток без передышки, каламбур, занимался архиважным делом. С азартом и беспощадностью заправского годка он гонял новобранцев по палубам, отсекам и рубкам корабля, учил морскому делу и учился сам. Поскольку в своем активе имел ровно 0,0 ходовых часов, а, по-простому говоря, на кораблях никогда не ходил, если, конечно, не считать божьего любимчика и принцессы, где он, по неопытности, выступал скорее в роли пассажира, нежели морского офицера. Сварог, например, смутно помнил из книг, что при длительном переходе паровые котлы надобно менять. Но как это делать, и, главное, на что их следует менять, понятия не имел ни малейшего. Знал он также, что перед стрельбой стволы орудий вроде бы надлежит прогреть холостыми залпами, и весьма смутно представлял себе, что такое гироскоп преобразователя координат. Картушка ориентировки командно-дальномерного поста и артиллерийский радар. Для стрельб вещи, кажется, необходимейшие. Но как они выглядят и с чем их едят, было для него сущей тайной мадридского двора. Не говоря уж о том, что такой простенький маневр, как совершение правого 10-градусного координата с продолжительностью дуги в 0,05 секунд, некогда запомнившийся благодаря именно своей заковыристости, ему не удался бы и под угрозой расстрела. К счастью, и среди гедернийцев не без колдовской помощи клади, перешедших на их сторону, и среди тауранцев отыскалась горстка людей, с морским ремеслом знакомая не понаслышке. Сварог моментально присвоил им высшие офицерские звания. Остальные были зачислены в средние и младшие офицеры и матросы. Более того, нынешний экипаж удара был втрое меньше, так сказать, расформированного, и каждый, даже простой матрос, в спешном порядке осваивал одну-две смежные специальности. В общем, на борту царил непрекращающийся аврал. Сварог сам не отдыхал, скупо отведя себе на сон часа по три ежедневно, и другим не давал. Первым делом он провел инспекцию пороховых погребов, из запаса провианта и инспекции остался доволен. Кладовые ломились от всяческой сушеной, вяленой и консервированной снеди, так что какая-никакая а смерть от недоедания беглецам не грозила. Тем более среди тауранток без проблем нашлись бойчихи кастрюльно-поварешечного фронта. Броненосец был оснащен двумя здоровенными башенными пушками-мортирами, орудия главного калибра, это называется, что ли, 4 бронзовыми орудиями средней артиллерии и 8 совсем уж мелкокалиберными коронадами в казематах, по 4 с каждого борта. Ядра с запальным шнуром, наполненные зажигательной смесью или набитые картечью, сварог пересчитывать не стал. Сунув нос в погреба и увидев уходящие во мрак стеллажи, до отказа заставленные однотипными, накрепко закрепленными ящиками, он с первого взгляда понял, что гедернийские военно-морские начальники к походу подготовились основательно и постарались застраховать корабль от всяческих малоприятных встреч посреди океана. Ручные элеваторы, подающие ядра к орудиям, работали исправно, башни орудий на поворотах не заклинивало, стволы даже артиллерии главного калибра ходили вверх-вниз легко и послушно.